Глава 31. Горе тем, кто идет за помощью в Египет. На конницу надеются они, уповают на число колесницы и всадников силу. А к святому Богу Израиля не обращают взор, не спрашивают у Господа совета. А ведь он мудр, это он послал беду, и он не отменил своего решения. Он поднимется против преступного рода и против тех, кто нечестивцам помогает. Ведь египтяне — люди, а не Бог, и кони их — плоть, а не дух. Когда Господь занесет свою руку, споткнутся те, кто пришел на помощь, и те, кому они помогали, падут, погибнут те и другие. Так сказал мне Господь. Словно лев, молодой лев, что над добычей рычит, и сколько бы ни собралось против него пастухов, не боится их криков, не пугается шума. Так сойдет вниз Господь воинств, чтобы сразиться за Сион, за эту гору. Словно птица парящая, будет Господь воинств защищать Иерусалим, защищать его, избавлять, щадить и спасать. «Сыны Израиля, вернитесь к тому, кому вы так упорно противились. В тот день все вы отвергнете идолов, серебряных и золотых, которых сделали ваши преступные руки. Ассирийцы падут от меча, но не от меча людей. Меч их сразит, но не людской меч. Перед мечом они побегут вспять, и их юноши в неволю попадут. Объятая ужасом падет их крепость». Предводители их побегут, испугавшись боевых знамен. Говорит Господь, чей огонь на Сионе горит, чей очаг в Иерусалиме.